Глава 54. Медленно и осторожно, чтобы не разбудить Владислава, выскальзываю из-под его руки, а потом и из кровати. Накидываю рубашку и на цыпочках ухожу в свою спальню, где, включив свет, в полной мере осознаю, что натворила. Меня поглощает чувство вины. Ощущаю себя грязной, поэтому первым делом иду в душ, где долго отмываю тело от позора. Сушу волосы, вытираюсь, нахожу свои чистые вещи в шкафу на полке. Надеваю их, а потом забираю сумочку, телефон и иду к выходу. Сажусь на диван, вызываю такси, сейчас совсем не имеет значения, сколько времени и в какую сумму мне обойдется поездка. Я должна вернуться домой, чтобы поступить правильно. Нельзя строить отношения с одним, а желать другого. Я перешла черту, назад пути нет. Я предала нашу с Тарасом семью ради мимолетного увлечения. Даже если Владислав меня целенаправленно соблазнял, я должна была устоять. Должна была. Только выкинуть шефа из головы совсем не могу. Закрываю глаза и ощущаю его руки на талии, бедрах, спине. Чувствую вкус его губ, запах тела, и голову сносит. Хорошо, что приходит уведомление, такси подъехало. Иду к двери, а из кабинета охраны выходит Никита. Он явно не ожидал меня встретить. — У тебя все хорошо? На тебе лица нет. Ты куда в такое время собралась? — Поеду домой, — шмыгаю носом. — Мне надо с мужем поговорить. Кажется, я совершила самую большую ошибку в своей жизни. — Вышла за него замуж? — громко смеется охранник. Это окончательно выбивает меня из колеи. Совсем не ожидала, что Никита такое скажет. «Почему?» — задираю брови. «Потому что он первоклассный мудак». «Кажется, я совсем не знаю Тараса». Бурчу, а на телефон очередное уведомление приходит. «Что боссу сказать утром?» «Правду». «Ты же понимаешь, что он не обрадуется», — качает головой Никита. Я вернусь к 6, ухмыляюсь, чтобы в 6:14 подать его кофе. Отпишись, когда доедешь, ладно? Куда отпишись? Таращусь. В рабочем телефоне есть мой номер, как и остальных ребят. Ой, а я забыла его. Сейчас сбегаю. Все на тех же цыпочках пробираюсь в спальню шефа. Хватаю телефон с тумбы и кидаю последний взгляд на Владислава. При слабом свете из коридора сквозь открытую дверь его фигура выглядит еще более соблазнительно. До безумия хочется снова лечь ему под бок и ощутить тепло его тела, нежные объятия и просто уснуть. Стискиваю зубы и ухожу. Прощаюсь с Никитой и уезжаю. Как только подхожу к двери своей квартиры, пишу охраннику, что добралась. Захожу внутрь. Тишина. Включаю свет и разуваюсь, а из спальни выползает сонный Тарас. «Ты что дома делаешь?» — спрашивает муж. Кажется, он пьян. «Живу!» — округляю глаза. «Так времени уже много!» — бурчит и уходит в спальню. «Ты пьян?» — спрашиваю, тороплюсь следом. Ответ не требуется. Тут гора бутылок. Диван даже не разложен. Он меня не ждал. Лезу в телефон. Ни одного пропущенного или СМС от мужа. «Тарас, мне надо с тобой поговорить. Сразу к делу». Прохожу, ставлю сумку на пол, сама сажусь на край дивана, а Тарас падает рядом. «О чем?» — спрашивает сонным голосом. «До утра не подождет?» «Нет», — мотаю головой. «Я допустила большую ошибку и предала нашу семью», — падаю лицом в ладошки. «Совершила непростительный поступок, который нельзя простить». «И что ж ты такого натворить могла?» — ехидничает со смешком. «Я...» Слезы катятся по щекам. «Переспала с Владиславом», — огорошиваю сходу. «А-а-а!» — вздергивает вверх подбородок. «За деньги?» Совершенно спокойно спрашивает Тарас. «В каком смысле за деньги?» Чувствую, что лицо мое сползает. «Из-за долга? Ты переспала с ним, чтобы он долг списал?» — настойчиво спрашивает муж. «Он не спишет из-за этого долг», — кривлюсь. «Вы заключили сделку. И сколько раз ты должна переспать с ним?» Ошарашенно смотрю на мужа и совершенно не узнаю человека, что сидит рядом со мной. «Тарас, ты не в себе? При чем здесь долг? Ты можешь еще о чем-то подумать, кроме денег?» Взвинчиваюсь. «Как при чем?» Хмурится, будто что-то пытается понять. «Влад же ясно дал понять, что хочет тебя». «И?» Я что-то не понимаю, почему муж не орет на меня, не ругается. Кажется, Тарас даже не расстроен. Наверное, он слишком пьян и просто не понимает, что несет. Или не понимает, что говорю я. «Да я в курсе, что ты ночевала в его постели во время покера. Видел, как он унес тебя к себе», — говорит Тарас, а я стекаю по дивану. «Видел и не остановил его?» — мямлю. «Зачем?» «Совсем пьяный, что ли?» — удивляюсь. «Что несешь?» «И нет, мы не переспали тогда. Выхожу из себя». «А я решил, что ты ему и врезала из-за этого», — чешет затылок. «Так я не понял. Он спишет долг, и ты можешь туда не возвращаться? Или он хочет еще, а тебя просто совесть замучила?» «Сижу, ничего ответить не могу. Смотрю на мужа и вообще не понимаю, с какой он планеты. Тарас надеялся, что я буду спать начальником за его долг?» А муж в это время продолжает. «Ты не мучайся», — тянет руку к моему лицу, отстраняюсь. «Он же не сделал тебе больно? Не бил, не принуждал?» Мотаю головой, но сказать ничего не могу. «Я в шоке!» «Так будь умничкой!» Глаза Тараса отдают холодным отблеском. «Возвращайся в особняк и сделай так, чтобы Влад долг отменил. Я не все деньги, что выиграл, ему отдал. Нам хватит, пока ты работу нормальную найдешь».